Глава 14. Я знал, что очень рискую, но не хотел упускать возможность подзаработать. А что, если не явится маг желтого или оранжевого ранга? Уж лучше попытать удачу, чем остаться с нулем в кармане. В следующем вызвали Никиту и еще одного мага оранжевого ранга, которого судья назвал призраком. Когда они оказались под куполом, я заметил, что противник Никиты — маг призрачного оружия. Вот это было интересно. Я еще никогда не видел бой с таким магом. Вообще, магия призрачного оружия считалась самой сложной и энергозатратной. Говорили, что из 20 человек, поступивших на курс, только 5 выпускались. И это в лучшем случае. Многие просто не могли освоить необходимый минимум заклинаний и были вынуждены перейти на другой факультет. Поэтому встретить такого мага было для меня большой удачей. Я подошел поближе к рингу. В это время прозвучал гонг, и бой начался. После проигрыша в прошлое воскресенье Никита вознамерился победить, поэтому сразу же атаковал тяжелой артиллерией. В призрака полетели ледяные копья. Тот вмиг покрылся призрачной броней, которая сделала его похожим на хрустальную статую. Меня поразила скорость, с которой он накинул на себя броню. Я прекрасно знал, сколько усилий стоит создать даже перчатки, не говоря уж о том, чтобы закрыть себя полностью. Между тем, ледяные копья ударились о мага и рассыпались на осколки. «Круть!» — не сдержался я. «Вообще-то мне полагалось болеть за друга, но я не мог не восхищаться призрачным магом, которым тоже являлся». В это время призрак поднял руку, в которой появилось копье. Однако это было необычное копье, которым владели многие маги, а у него с двух сторон было острие. Маг раскрутил копье над головой и решительно направился к Никите. Тот понимал, что призрака лучше не подпускать к себе близко, поэтому атаковал вихрем. Сотни тысяч мелких льдинок закружились и заполонили все пространство под куполом. Я зло выругался, потому что больше не видел, что происходит внутри купола. Только неясные очертания магов. Недолго думая, я побежал к лестнице на балкон. Возле судьи стоял охранник, который пошел мне навстречу, видимо, думая, что я хочу напасть на судью, но я поднял руки и прокричал: «Хочу посмотреть бой!» Охранник вопросительно посмотрел на Григория Архиповича. Тот кивнул. Перескакивая через ступеньки, я поднялся на балкон и встал рядом с судьей. Оказалось, что отсюда было прекрасно видно то, что творится на ринге. Я увидел, как призрак атаковал Никиту, но тот успел увернуться, и острие копья воткнулось в купол, отчего по нему побежали сиреневые всполохи. Отбежав подальше, Никита отправил в противника ледяные снежки, которые забарабанили по броне. В ответ призрак сформировал и бросил бумеранг. Это высший класс. Настолько сильное оружие, что не требует постоянной подпитки энергией, может создать лишь опытный маг с мощной духовной силой. Никита попытался увернуться, но край бумеранга чиркнул его по голове, отчего ледяные стрелы полетели не в противника, а прямо на нас с судьей. Купол остановил их, но я видел, как напрягся Григорий Архипович, и испуганно присел охранник. Между тем призрак сформировал оружие, состоящее из прочного шнура с тяжелыми шарами на концах, и запустил в Никиту. Тот попытался отразить оружие с помощью ледяного щита, однако оно оказалось быстрее и закрутилось на его ногах. Никита не смог сохранить равновесие и рухнул назад, ударившись затылком. В это время призрак подбежал к нему и приставил острие копья к шее. Никите ничего не оставалось, как только поднять руку. Бой тут же остановили, и купол исчез. Я видел, как был разочарован Никита, но все равно радовался, что смог увидеть бой призрачного мага. Мне очень хотелось подойти и поговорить с ним. Но тут с ринга спустился Никита и направился ко мне. — Ты видел? Я же его почти уложил. Еще чуть-чуть, и победа была бы у меня в руках. — раздраженно сказал он и стянул маску с лица. Мне хотелось сказать, что он не прав, но я решил промолчать. Ему и так плохо, ведь он снова ничего не заработал, в то время как судья назначил призраку выплату в 3000 рублей. Откуда он брал деньги на эти выплаты, я не знал. Может, для зрителей вход был платный, или были какие-то спонсоры. Впрочем, меня это совсем не волновало. Лишь бы платил, и чем больше, тем лучше. Между тем призрак спустился с ринга и направился в кабинет красотки Кристине, которая выдавала деньги. В это время на ринг позвали следующую пару магов. Они были красного ранга. Однако их бой для меня был не так интересен, как предыдущий, поэтому я сел за барную стойку и заказал свежевыжатый сок. Пока бармен мял апельсины, я рассматривал зрителей. Все были очень богаты. Ну или хотели такими казаться. Почти всех я видел уже в прошлый раз. Это значит, что здесь собралась определенная публика. Возможно, поэтому судья назвал данное заведение клубом. Скорее всего, они платили членские взносы, чтобы иметь возможность безопасно пощекотать себе нервы, наблюдая за боем других. Во все времена люди, насытившись хлебом, требовали зрелищ. В это время бой красных закончился. Одного унесли на носилках, а второго на руках. Выиграл тот, которого несли на руках. Судья огласил его выигрыш и тут же пригласил следующую пару. «Константин, желтый ранг, и Виконт, красный!» Никита с тревогой посмотрел на меня и хотел остановить, но я сурово взглянул на него и направился к рингу. По спине бегали мурашки, предупреждая об опасности. Я и так это понимал, но даже не думал отступать. Магу с прозвищем Виконт по виду было около 40 лет. Он был небольшого роста, но крепкий, накачанный. Доспех из тонкой черной кожи закрывал его полностью, только лицо оставалось открытым. Я не знал, какой магией он владеет, поэтому приготовился создать одновременно меч и щит. Прозвучал гонг, и над нами появился купол. — Тебя вроде Костей звать? — спросил Виконт. — Да, — ответил я, не понимая, почему он тянет время. — Почему ты согласился выступить против меня? «Ведь я тебя за пару минут по полу размажу!» — усмехнулся он. «Не говори гоп, пока не убил медведя!» — попытался вспомнить я пословицу, но, похоже, что-то пошло не так. Я был сфокусирован на другом. «Ха-ха! А ты весельчак!» — он весело рассмеялся, а я только сильнее поджал губы и не спускал с него пристального взгляда. Похоже, он пытается сделать так, чтобы я отвлекся и расслабился. Но со мной это не прокатит. — А может, ты самоубийца? Сам себя убить не смог, поэтому добровольно согласился выступить против меня. — Закрыл бы ты рот, а то зубы повылетают. — Нечем будет скалиться, — сухо ответил я. — О-о, такой сопляк, а уже на взрослых тявкаешь. Видать, в детстве тебя мало били. Надо восполнить пробел в воспитании. Так уж и быть, займусь этим. — Думаю, твои родители скажут мне спасибо. Я не стал отвечать. Не видел в этом смысла. Виконт был слишком самонадеян, и именно на этом можно было его подловить. Пусть и дальше думает, что я слабый противник. Тем временем он достал из рукава маску и натянул на голову. Теперь он был весь черный. Только из узких щелочек виднелись глаза. — Ну, держись, щенок! Его голос прозвучал приглушенно из-за маски. Это он вновь попытался меня запугать. Идиот! А вдруг у него в руках появилось растение, которое стремительно начало расти. Ага, так он маг растений. Я еще ни разу не встречал сильного мага растений. Тот придурок, что усыпил Никиту, не в счет. Он просто воспользовался тем, что ему не могут дать сдачи. А так Никита однозначно победил бы его. Между тем растение уже опустилось на пол, и в мою сторону поползли извивающиеся усики. Ну ладно, посмотрим, как это растение реагирует на огонь. Я сформировал огненный шар и запустил в него. Шар ударился о листья и рассыпался на искры, а растение резко увеличилось в размерах. «Ха-ха, сопляк, давай больше огня! Моя Матильда его обожает!» «Ага, значит, с огнем нужно быть поосторожнее. Ладно, будем действовать по-другому». Сформировав призрачный меч, я бросился к виконту. Тот стоял расслабленно, думая, что я маг огня, поэтому не сразу среагировал. Когда я почти добрался до него, он попятился назад, выпуская из руки острые листья. Я тут же выставил перед собой щит, но вдруг споткнулся и чуть не полетел на пол, однако вовремя сориентировался и отскочил в сторону. Под ногами извивались усики того растения, которое уже доросло до купола и теперь расширялось. Теперь передо мной была дилемма — расправиться с растением или уложить ее владельца. Я на доли секунды задумался, а усики уже пытались обвить мои ноги и хватали за руки. Поэтому выбор пал на растение. Маг же в это время не прекращал стрелять в меня острыми листьями, которые крошились, ударяясь о мой щит. Я отбежал к растению, у которого уже распускались ярко-красные бутоны, и ударил призрачным мечом. Раздался какой-то звук. Мне даже показалось, что кричит само растение, но оказалось, что это виконт так за него переживает. Я усмехнулся и ускорился. Вскоре от растения остался только корень, который тоже был уничтожен за считанные секунды. В это время виконт снова что-то творил, но у меня не было никакого желания бороться с его созданиями, поэтому я в два прыжка очутился рядом и сделал вид, что хочу пырнуть мечом. Маг сжался, ожидая удара, но я со всего размаху ударил его сначала кулаком, а потом мечом плашмя по спине. Виконт упал на пол, и я прижал его коленом. — Сдавайся, или я сверну тебе шею, — спокойно сказал я. — Убивать нельзя, дисквалификация, — с трудом прохрипел он, ведь я со всей силы прижимал его к полу. — Хорошо, тогда я просто отрублю тебе руку. По правилам не запрещено. Маг попытался вырваться, но я лишь сильнее надавил. Ему ничего не оставалось, кроме как взвыть от боли и поднять руку. Судья остановил бой. «Победил Константин!» Как только купол исчез, я чуть не оглох от восторженных криков зрителей. Оказалось, что никто не ожидал такого исхода. Я с удовольствием отметил вереницу толстосумов, потянувшихся к балкону судьи. «Костян, ты монстр!» — прокричал Никита и поднял большой палец. Я спустился с ринга, и ко мне тут же поспешили зрители. Мужчины хлопали по плечу и жали мне руку, а подвыпившие женщины норовили поцеловать и незаметно подсовывали визитки. Некоторые из них были очень даже ничего, поэтому две визитки, втайне засунутые мне в карман, я решил сохранить, на всякий случай. Если будет свободное время, то можно будет и позвонить. «Награда победителю составляет 3700 рублей», — огласил судья. «Молодец, друг, я просто в шоке от тебя! А когда ты успел магию огня усвоить?» — спросил Никита. «На днях», — пожал я плечами и направился в кабинет Кристины. Она, как и в прошлый раз, была безупречна. Волосок к волоску, идеально гладкая кожа и ярко-красная помада. Увидев меня, она воодушевилась и тут же выпрямилась, отчего ее грудь чуть не выпрыгнула из декольте. «Константин, я краем глаза видела ваш бой с виконтом. Обычно он с легкостью побеждал магов воды, огня и воздуха. Его Матильда питается этими стихиями и начинает еще быстрее расти. Однако против мага призрачного оружия он оказался беззащитен. С чем вас и поздравляю», — проговорила она с улыбкой. «Спасибо. Теперь понятно, почему он так обрадовался, когда я запустил огненным шаром. Думаю, у меня были бы большие сложности, если бы я был магом огня». Я опустился на стул возле ее стола и продолжил. «Григорий Архипович назначил мне выплату». «Я знаю, слежу за этим. Минутку». Она развернулась к сейфу, открыла его и быстро отсчитала нужную сумму. «Вот, пересчитайте». «Нет, я вам верю». Я забрал деньги, убрал в карман и направился к двери. «Костя, а вы придете в следующее воскресенье?» — с надеждой спросила она. — Пока не знаю, а что? Я остановился и повернулся к ней. — Буду вас ждать, — еле слышно ответила она, и ее щеки порозовели. — Значит, я постараюсь прийти. Подмигнул я и вышел из кабинета. На следующую неделю у меня были совсем другие планы, поэтому не знал, смогу ли участвовать в бою. Я не хотел откладывать поиски Семена Семеновича, так как очень надеялся на то, что он сможет помочь мне пробудить силы, таящиеся глубоко внутри. Если честно, то я их чувствовал. Временами, особенно когда утекала сила во время зачистки разлома, в груди возникало чувство напряжения, будто внутри стояла пружина, которая желала распрямиться. Другие же, наоборот, израсходовав запас сил, жаловались на опустошение. Никита стоял у выхода и ждал меня. — Ну что, поедем отмечать мою победу? — спросил я. — Поехали, — упавшим голосом ответил он. — Не печалься, друг, зато тебе в любви везет. — похлопал я его по плечу. Он усмехнулся и кивнул. На такси мы добрались до кабака и просидели там до 2 часов ночи. За это время успели познакомиться с 2 барышнями, одна из которых уснула прямо за столом, а вторая не отходила от Никиты. И почему они на него вешаются, непонятно. Мы отвезли девушек по домам и вернулись в академию. По пути к своему дому я проводил Никиту до общежития, так как он с горя накидался так, что еле ноги передвигал. — Костян, ты мой самый лучший друг! — признался он мне и зашел в общежитие. Я посмотрел на часы и быстрым шагом направился к дому. Сегодня у меня зачистка в разломе, поэтому в 4 часа должен был подъехать Влад. Так как мне предстояло охотиться, я выпил меньше остальных, поэтому чувствовал себя более-менее хорошо. Только спать очень хотелось. Чтобы не заснуть, сварил себе молотый кофе и с наслаждением выпил. Правда, перед этим я проверил, нет ли в банке зеленого горошка. После кофе и освежающего душа хмель полностью выветрился, поэтому к дороге я вышел трезвым. Влад подъехал вовремя, и мы сразу направились на вокзал. Разлом находился недалеко от Петербурга, поэтому у меня было несколько часов на то, чтобы поспать. Как только сели в поезд, я забрался на верхнюю полку и тут же заснул. На этот раз мне снился полнейший сумбур. Я оказывался сначала в одном месте, затем сразу же в другом, потом в третьем. Все мелькало и кружилось перед глазами. Однако я был уверен, что все идет как надо. Проснувшись, я хотел расплести этот клубок сновидений, но так и не понял, имеет ли отношение этот сон к моей прошлой жизни или нет. Когда мы вышли на станцию у какой-то деревни, я позвонил скупщику Михаилу. — Алло, Константин, слушаю вас, — бодро ответил он. — Есть у вас заказы на добычу из разломов низшего уровня. Мы скоро заходим, — спросил я и двинулся вслед за членами гильдии, которые направились в сторону деревни. — А в какой именно разлом вы будете заходить? — уточнил он. Под Петербургом, возле деревеньки Кукуева. — О, есть заказ именно на этот разлом. Уже 3-й месяц, заказчики его ждут, — воодушевился он. — Слушаю. Я прижал трубку к уху, так как связь начала пропадать, и голос Михаила слышался прерывисто. — Мне нужно растение. Оно очень редкое и жутко опасное. Его необходимо выкопать с корнем. «Только будьте осторожны и не дотрагивайтесь до него голыми руками», — предупредил он. «Хорошо. А сколько таких растений вам надо?» «Хотя бы одно. Оно очень редкое. Поэтому я сильно сомневаюсь, что вам удастся найти бы больше. Кстати, как раз в это время оно цветет, поэтому я вам сейчас отправлю фотографию». Мы попрощались, и я догнал остальных. В это время телефон звякнул, и на экране высветился цветок с вытянутыми розовыми лепестками. — Что это? Подружка подарок выпрашивает? — усмехнулся Соловей. — Нет, мне нужно найти это растение. Если увидите, то дайте знать. Я показал всем фотографию. Тем временем мы дошли до деревни и спросили у старухи, сидящей у забора, где находится разлом. «Эй, как вон там, за лесом! В моем детстве там земляничная поляна была!» Печально вздохнула она. Мы ускорились и вскоре увидели высокие стены, огораживающие разлом и пост охраны. Охранники проверили наш пропуск и открыли ворота. В это же время к нам поспешил представитель ведомства. «Доброе утро, господа! Разлом уже 3 месяца в консервации, поэтому я очень надеюсь, что вам будет чем поживиться», — сказал он. «Доброе, мы тоже на это надеемся», — ответил я и первым направился к ослепительному входу в разлом. Раньше мы спрашивали, что может ожидать нас в разломе, но после того, как убедились в том, что зачастую представители сами не знают об этом, перестали спрашивать. Все равно в любом разломе надо быть начеку. Бывало так, что низший разлом сразу переходил на уровень высшего, когда в нем появлялись существа, которых до этого не было. Я сформировал те части брони, которые научился создавать, перехватил поудобнее призрачный меч и зашел в разлом. В ту же секунду в глаза ударило ослепительное солнце, а нос защекотал приторно-сладкий запах цветов. «Ого, да тут у нас цветник бабушки Розы!» — улыбнулся Вязов и отмахнулся от осы размером с воробья. Я хотел ему сказать, что здесь лучше сразу убивать, но не успел. Оса-переросток вернулась и атаковала, выпятив вперед брюшко с 5-сантиметровым жалом. Вязов запустил в нее снежком, а потом уже на земле добил саблей, которую всегда носил с собой. В разломе никто не полагался только на свою магию. Всегда было дополнительное оружие. В пчеле тоже оказался слот, хоть и очень маленький. «Все помнят про цветок, который мне надо принести. Не трогайте его, а сразу зовите меня», — на всякий случай повторил я и направился к холму. Этот разлом был довольно большой. По крайней мере, я не видел, где он заканчивается. Поэтому решил подняться повыше и посмотреть. Когда до подножья холма оставалось не более 5 метров, я увидел большую нору. В диаметре она была чуть больше метра. Я сначала решил обойти ее, но потом передумал, и, подобрав ком земли, коих здесь было в огромном количестве, силой зашвырнул в нору. А внутри послышалась возня, и на свет показался острый нос и усы. «Кто-кто в теремочке живет?» — прошептал я и приготовился. Поводив носом из норы, медленно вышло существо, напоминающее гигантскую крысу. Однако вместо шерсти она была покрыта чешуйчатой кожей. По сравнению с телом, у недокрыса были совсем маленькие мутные глаза, которыми она вряд ли что-то видела. Принюхавшись, тварь повернулась и, раскрыв огромную пасть, ринулась прямо на меня. Подпустив ее к себе, я резко ушел в сторону, одновременно взмахнув призрачным мечом. Голова монстра отделилась от тела и покатилась по траве. — А вот и мышка-нарушка! — усмехнулся я и воткнул меч в ее грудь, чтобы вытащить сплот. Он оказался довольно большим и ярким, чему я очень порадовался. Если набрать таких еще 20, то можно заработать рублей по 300 каждому. Я уже привык делить добычу на всех членов гильдии, поэтому считал только так. Кроме сплота, у таких тварей ценились также зубы, хвост и кое-какие внутренности. Я решил оставить разделку туши на конец охоты. Сейчас мне надо было успеть найти и убить как можно больше недокрыс. Интересно, есть ли кто-нибудь еще внутри холма? Отрезав солидный кусок мяса, я положил его у входа в нору, а сам притаился неподалеку в зарослях густорастущего куста с мелкими белыми цветами. Ждать пришлось недолго. На запах крови тут же набежали еще сородичи мышки-нарушки. 3 твари принялись драться за кусок свежего мяса и даже не заметили, как я подошел к ним вплотную и за несколько ударов прикончил. Оттащив туши подальше от норы, я еще пару раз проделал этот трюк. В результате через полчаса в ряд лежали уже 12 туш. Убедившись с помощью фантома, что больше никого в норе нет, я достал кинжал и принялся разделывать туши. Я успел только отрезать хвосты, когда издали послышались крики Вязова. «Осы, помогите!» Я пригляделся и увидел, что его атакует целый рой ос. Он поливал водой, запускал льдинками и снежками, но в них было трудно попасть. К тому же осы все сильнее злились и пытались ужалить. «Сюда! Беги сюда!» — замахал я рукой. Он увидел меня и ускорился из последних сил. Между тем я создал огненный хлыст и несколько раз взмахнул им. На этот раз у меня получилось гораздо лучше управлять, чем во время обучения. Между тем Вязов добежал до меня и просто упал в траву. Я замахал хлыстом, отгоняя ос. От него было гораздо сложнее улететь, поэтому вскоре на землю посыпались обугленные тушки. Оставшиеся осы еще немного покружили на безопасном расстоянии и улетели. «Как ты думаешь, они ядовиты?» — послышался слабый голос Вязова. Я подошел и увидел, что у него вся голова в шишках, а правая щека надулась так, что казалось, еще чуть-чуть и лопнет кожа. «Наверняка ядовитые. Тебе надо выбираться отсюда». Я помог ему встать и повел к выходу из разлома. В это время впереди показался довольный соловей. «Костя, посмотри, что я нашел!» — прокричал он и поднял руку, в которой было зажато то самое растение, которое заказал Михаил. «Я же сказал позвать меня, а не срывать!» — прокричал я в ответ. Но когда я подошел к соловью поближе и увидел, что с ним стало, то не сдержался и выругался. «Черт побери! Я ведь предупреждал! Нельзя его трогать!»